Глава 14. Мои мужчины замерли, не просто остановились, а именно замерли. Резко в один момент красивые, расслабленные ранее тела напряглись. А многозначительные переглядывания вообще поставили меня в тупик. Я-то думала, что впереди опасность, но лица мужчин были озабоченными, испуганными и напряженными. Эрин, пришлось дернуть его за криво торчащую прядку волос, так как с первого раза он меня не услышал. «Что-то случилось?» Шепотом задала я ему интересующий меня вопрос. Рядом стоял Зен, невесело хмыкнул, глядя на потуги синеволосого дать мне хоть какие-то объяснения. Пожала плечами и сконцентрировала все свое внимание на весельчаке. «Рассказывай!» Нахмурила я брови, уже вообще ничего не понимая. «Там двое мужчин, и между ними не очень приятный разговор, касающийся женщин и их поведения». «Ничего удивительного!» Пожала я плечами. «После того, что я узнала, сама не прочь присоединиться к их разговору». «Я-то думала, там что-то необычное происходит, а оказалось, совсем мужиков запугали эти ненормальные местные дамочки». Вышли мы на памятный берег. Меня тут парни регулярно купали. Востребованное местечко. Однако больше сюда ни ногой. Вышли мы не на сам берег, а затаились у края, в самых непролазных кустах. Впереди Эрин со мной на руках, и сзади наша парочка пристроилась. Стоило мне один раз глянуть, и каюсь, взгляд уже отвести не смогла, как бы порочно не выглядела картина, развернувшаяся перед моими глазами. У того самого полуповаленного дерева, на которое обычно меня садил Эрин, чтобы заняться моими волосами, стояли двое. Отличный обзор, ничего не скажешь. Первое, что бросилось в глаза — синие волосы. Хотя нет, скорее голубые, так как они были явно светлее волос Эрина, на несколько тонов. Рваные пряди рассыпались по широким плечам. Очередной красавчик. Нет, два красавчика и оба полуголые. Стоят и эмоционально обсуждают женщин, их поведение, свою непрекрасную жизнь и такую же скорую смерть. И если к голосу голубоволосого я отнеслась нормально, то голос второго, он как раз говорил о том, что ненавидит всех женщин и лучше умрет, чем снова свяжет себя хоть с одной из них. В конце столь пламенной речи он зарылся пальцами в свои волосы и издал сдавленный стон. Именно от этого стона меня так выгнуло в руках Эрина, что он с трудом смог меня удержать от падения. «Нашла». Облегченный шепот Зена выдернул меня из сладостного тумана. Глаза заскользили дальше, пытаясь лучше разглядеть второго участника. Он был стройнее первого, а вот ростом, как мне показалось, выше, а золотые волосы делали его похожим на эльфа. Тот, что с голубыми волосами, решил поддержать золотоволосого и положил на его плечо свою руку. А во мне начала просыпаться иррациональная злость. Хотелось кинуться к ним прямо сейчас и рвать когтями первого мужчину, того, что с голубыми волосами, того, который касается моего мужчины. «Развлекаете девочку?» Голос тигры я узнаю из тысячи. В каком-то отчаянном движении протянула к нему руки, взглядом прося забрать меня отсюда подальше. Не понимала свою злость, не хотела кидаться на незнакомого мужчину. А еще в моей голове все громче звучали эмоциональные слова Золотого о том, что лучше смерть, чем быть с женщиной. Грудь больно сдавила, но я знала, что никогда не смогу насильно привязать к себе мужчину, как бы сильно его ни желала. Тик не раздумывал, подхватил меня на руки, вот только смотрел с непониманием, не зная, чего я от него хочу. «Она жаждет смерти того, кто из клана Синих», — пояснил мне мое состояние Владен. Ее тело откликнулось на Золотого. Больше пояснений Тигу не потребовалось. «Зен, Эрин, оставайтесь тут, Владен с нами», не оборачиваясь, отдал Тиг команды, идя в ту сторону, откуда мы недавно пришли. По мере удаления мне становилось все легче и легче. Очень помогало присутствие Тига и его молчаливая поддержка. Он не пытался утешить меня ненужными словами, не вдыхал и не смотрел жалостливым взглядом. Просто уверенно шел вперед, держа меня на руках. Позволял себя обнимать и тыкаться носом в его шею. Вдох, второй, третий. Кажется, в этом мире я нашла аналог нашей земной валерьянки. Запах силы действительно успокаивал. Задумалась насчет совместимости котов и валерьянки и тут же фыркнула, дернув ухом. Дернула еще раз, потом вторым и, встрепенувшись, схватилась своей рукой за свои же кошачьи ушки.